Я не бог весть какой слесарь, но могу утверждать, что по самым скромным подсчетам на эту операцию должно уйти никак не менее 2 или 2,5 часов напряженнейшей работы в поте лица. Я тихо выскользнул в коридор, осторожно притворил за собой дверь и, сделав 3 шага, застыл в паре метров от двери спальни Дона, прилипнув животом к стене и вытянув руку с пистолетом в направлении ничейной комнаты. Сейчас они оттуда выползут и будут возиться с замком в двери шефа. Хотя не исключено, что днем им удалось что-то сотворить с замком, и теперь он откроется очень быстро. Как бы там ни было, им потребуется некоторое время, чтобы подтянуться к двери и на ощупь определиться в пространстве. Этого времени мне хватит, чтобы уложить на месте всех 3. Коридор — очень неудобное место для быстрого выбора безопасной позиции при внезапной стрельбе в упор. Остается только желать, чтобы не возникло маленьких неприятненьких нюансиков, которые могут изрядно испортить настроение. Например, их может оказаться больше, чем 3. Они могут воспользоваться фонариком. Когда я начну стрельбу, еще не все выйдут в коридор из комнаты. Или, наконец, кто-то из них так же хорошо может чувствовать в темноте, как я, а может и лучше меня. Дверь ничейной комнаты еле слышно отворилась. Вероятно, сегодня утром смазали петли. Тогда, значит, и на двери шефа. Я совсем перестал дышать и попытался максимально расслабиться. Сердце внутри лупило о грудную клетку так, что, казалось, вибрирует стена, к которой я прижался. Из темноты неслышно наплывали фигуры. Я скоординировал в пространстве ствол и слегка нажал на спусковой крючок. У моей беретты очень тугая пружина, не разработанная еще. Сейчас один должен нагнуться над дверным замком, может, даже присядет. Тогда придется стрелять в 2 уровнях, чтобы досталось всем по максимуму. Черт! Куда вы поперлись, уроды? 3 тени, не добравшись до двери Дона, свернули в мою комнату. Дверь не издала ни единого звука. Все было как 10 секунд назад, полная тишина и никого. Ух ты, мать твою, так! Что бы это значило? Я пару раз крепко зажмурился, а не почудилось ли? Фигуры двигались настолько тихо и быстро, что поневоле в душу забрался какой-то неприятный страх. Или они репетировали здесь днем с закрытыми глазами, что, согласитесь, не очень-то правдоподобно. Или... кто они? Я было засомневался, предположил, может, глюки у меня. Но в этот момент всколыхнувшийся от движения тел воздух донес до моих ноздрей хорошо различимый запах хлороформа, и все встало на свои места. С этим запахом у меня связаны очень свежие и очень неприятные воспоминания, поэтому неприятие происходящего мгновенно испарилось, и тут же автоматически включилась агрессивная моторика. Я сделал несколько мелких шажков, стараясь, чтобы не скрипели суставы. Оказавшись в своей комнате, прижался спиной к стене слева от двери и начал медленно садиться, подаваясь вперед, чтобы после первой серии кувырнуться из полуприседа влево вдоль стены. Если кто-то из них не умрет и не будет тяжко ранен, он откроет огонь по тому месту, где были вспышки. И тут хрустнул коленный сустав. 3, рассредоточившихся вокруг кровати незваных визитеров, замерли. Я ощущал напряжение, мгновенно сковавшее их до того расслабленные фигуры, почувствовал, что они повернули головы в мою сторону. Дилетантов для такой работы не нанимают. А если они профессионалы, то сейчас должны чувствовать, что из темноты на них смотрит смерть. Что-то щелкнуло. В сознании включился отсчет, комната переместилась в другое измерение, имя которому — война. Спустя мгновение дальняя от меня фигура пришла в движение. Молодец, автоматизма на уровне. Я быстро, насколько позволяли мышцы указательного пальца, выпустил 4 пули в направлении посетителей, предварительно крепко зажмурив глаза. В полной темноте своя вспышка слепит не хуже вражьей, а глаза мне будут нужны спустя миг. Пистолетные выстрелы бухнули так, будто лупанула гаубица. Я кувырнулся влево, распластался на полу и сделал еще 4 выстрела в направлении кровати на уровне подкроватного пространства. Сейчас они, наверное, там прилегли. И опять перекатился влево, невероятным образом извернувшись, чтобы благополучно миновать угол. В комнате и в доме вообще стало ужасно шумно. Воздух вдруг наполнился запахами. Остро пахло порохом, дорезив в глазах пахло чужим противным потом и кровью.